Он вместе с сыном был на Красной площади. Оба восторгались парадом и демонстрацией. Даже Максим, несмотря на определенный скептицизм, был доволен. Затем сын уехал в Подмосковье на весеннюю охоту. Вернувшись, заболел воспалением легких и скоропостижно скончался.